Когда судьбою в океан разлук. Когда судьбою в океан разлук, ты унесен за то, что лезешь в раж, в бессилии поднять не можешь рук, а Бог не взял тебя на абордаж, забыв послать спасение корабль, без сожаления, к другу или к рабу, стонала грудь, как при ударах сабель, закашлявшись, изобразив пальбу. Свободы ветер паруса надул, и океан кипит, как молоко. Зов в неизвестность странствий потянул. Друзей могилы где-то далеко, к ним никакая не ведет стезя. Садовник там не подрезает роз, в пучине корни закрепить нельзя. Кругом лишь горькая вода из слез. Там нет любви, и некому страдать. Лишь старым добрым ромом трюм залит. И Бог Морфея к себе готов позвать, и лишь звезда с звездою говорит. Там пылкий Лермонтов почти забыт, дуэли нет, не пишут эпиграмм. Глаза мутны и горизонт размыт, и это все, что Бог оставил нам. Венский журнал, номер 12, 2004 год.